Эпилог. Голос Марьяны стих, но слушатели не шевелились, заворожённые плавной речью. Только малец, упросивший пожилую женщину рассказать сказку, прыгал возле нее, размахивая тонким прутиком и выкрикивая тонким голоском. «Я огненный колдун! Сгинь, злобная кикимора! Не то испепелю!» Марьяна протянулась и легонько шлепнула шалуна расписным рушником по спине. «Не балуй. Огонь — это тебе не игрушка какая. Коль пожелает Перкунос, тогда и узнаешь, что такое Дейвосом быть. А пока не гневи прях». «Ну, баб Марь!» Надулся мальчик, но Марьяна только нахмурилась, и малец предпочел удрать к приятелям, уже поджидающим его в сторонке. Оттуда снова долетели выкрики о Дейвосах, и Марьяна только покачала головой. «Ну, что будешь делать с этими озорниками? Думают, будто за счастье быть огненосцем, да только не всякий способ такой груз вынести и не сгореть душою. Вот Совий смог. И Мари Болотник. Теперь-то она понимала, когда годков до ума прибавилось, что он тоже не сгорел, пусть даже и казалось поначалу, что света в нем не на грош. Ей казалось, не Ясмине. Та-то поняла и приняла истинный облик зеленоглазого огненосца, а через нее и сама Сауль ему доверилась. А он не подвел. И теперь в Беловодье снова бродят по трактам девушки с белыми косами. Только теперь подле каждой Дейвос, которого Лаума сама выбирает. И не боятся ни их, ни огненосцев. А рады им и привечают, где бы они ни показались. Светляна, Лаума, избавившая волость от засухи, как раз ждала своего огненосца, задержавшегося в соседнем селе, где чудил Овинник. Люди медленно расходились, на прощание в пояс кланяясь сказочнице, и благодаря за рассказ. Многие слушали его не впервой, но всегда искусство рассказчицы и события чудесные чаровали и удерживали на месте до последнего словечка. Марьяна подняла глаза к небу, по которому проносились пушистые белые облака. Земля, наконец-то напоенная дождями, дышала испариной и темнела жирным черноземом. Теплый ветер обласкал лицо женщины и принес с собой тонкий аромат черемухи и речной воды. Не ко времени таким запахом быть, ведь черемуха отцвела давно. Но Марьяна только улыбнулась, словно получила весточку от старой подруги. Да так оно и было. Скрипнула дверь, и ее приобняла за плечи знакомая рука. Марьяна встретилась взглядом со спокойной голубизной глаз на любимом лице. Накрыла своей ладонью все такой же красивой, с длинными пальцами и гладкой кожей. Мужскую, загрубевшую, темную, родную. Женщина улыбнулась. «Богоярушка». Снова про Ясмину рассказывала. Ответил на улыбку муж и присел рядом, соприкасаясь с ней плечами и бедрами. Их пальцы переплелись накрепко, так же, как и жизни. Про нее, родимую. Давненько не заглядывала она к нам. «Как думаешь, все у нее хорошо?» — обеспокоилась Марьяна. «Да что с ней будет, с нашей ведьмочкой?» — рассмеялся Богуяр. «Явится, как пить дать. Опять всю волость на уши поставит, да брагой по особому рецепту уложит на сутки. Она может», — рассмеялась Марьяна. Но тут же погрустнела, и синие глаза потемнели. Каково ей там? Одной одинёшенькой в лесной избушке. Она не одна. Жал Богуяр руку жены. У нее есть Совий и Лаумы, за каждой из которых глаз да глаз нужен. А еще целая чаща, полная нечисти, которую вот ужас-то ей порой лечить приходится. Ты прав. Надо нам постараться, чтобы она хорошенько отдохнуть у нас сумела. Да душой отвлечься. Глядишь, новой сказочкой тебя порадует. Подмигнул Богуяр, и Марьяна шутливо ткнула его локтем в бок. Позади них, в добротном крепком доме, луч солнца упал на деревянную полочку. Она была вырезана рукой мастера. Деревянные звери и птицы, деревья и травы, солнце и звезды. Все оказались живыми. Вот-вот оживут и заревут, зашумят, захлопают крыльями, разбегаясь, разлетаясь во все стороны. Покрыта полка была шелковой тканью цвета весенней листвы, а по ней вышивка шла. Клевер о четырех листах. Марьяна сама старалась, рукодельничала. Стояла на той полке книга. Всем книгам книга. Став ученым человеком, Богуяр отыскал лучших писарей и художников, закупил бумагу на ощупь ровно шелк. И все ради того, чтобы создать ее. Называлась та книга. Сборник историй чудных и сказочных событий Беловодья. Когда-то все эти истории были записаны на пергаменте, да потрепанных листах, хранящихся в кожаном тубусе, который Совий Буревестник вручил Марьяне вместе с просьбой, и Богуяр помог воплотить ее в лучшем виде. Украшала обложку искусная роспись и портрет. На нем девушка с белыми волосами и зелеными глазами хитро улыбалась каждому, кто встречался с ней взглядом. А на руках ее сидел толстый белый кот.